Глава 22. Аш-Альгар. Заснуть удается далеко не сразу. Тревога почти физически рвет мне сердце, но мне никак не придумать, что же делать. И я даже пошевелиться или вздохнуть лишний раз боюсь, чтобы не привлекать к себе внимание этого. Я мечтаю слиться с полом, а еще лучше просочиться через этот дощатый настил. Или же проснуться и понять, что это был жуткий кошмар, и Аш-Альгар на самом деле в полном порядке, надежный и сильный, непобедимый. Увы, если это и кошмар, то на редкость реалистичный и длительный. Когда же я проваливаюсь все-таки в сон, облегчения он мне не приносит, потому что снится мне он, император. И в этом, наверное, нет ничего удивительного, ведь я только о нем и думаю. Но все же сон странный. Каким-то внутренним чутьем я знаю, что мы там, где предыдущие два раза были, где все сияло и искрилось, и где Аш пытался передать мне силу, которую я не могла взять. Но теперь тут все по-другому. Вокруг темно, все такое же тусклое и пустое, как и я сама. И только силуэт Аши еле-еле светится, из-за чего он мне кажется призраком. Я даже пугаюсь. Неужто все? «Аш!» — шепчу, протягивая руку к его лицу и с ужасом наблюдая, как это свечение становится все более тусклым. Неужели это и правда все? Настоящий Аш умирает и пришел вот так вот попрощаться? Нет, глупая мысль. Если бы и так, не ко мне бы пришел бы Аш-Альгар, не ко мне. «Мало времени», — говорит он, но, кажется, делает движение навстречу, и моя рука касалась бы его щеки, если бы тела были физическими. А так я ничего не ощущаю. «Куда тебя отправляют?» «Арагарское царство с Мириславой Ариславом завтра в 6 утра», — послушно доложила я. Впрочем, договаривала уже мысленно, и, проснувшись, и так и не знаю, это и вправду был один из волшебных снов. Или же все это мое воображение не хочет оставлять между нами с Ашем какую-то маленькую нить, надежду на то, что Аш настоящий жив. В путешествие я отправилась с двойственными чувствами. С одной стороны, полная неизвестность, с другой — тоже полная неизвестность. И непонятно, какая из неизвестностей пугает меня больше. То, что ждет меня в Арагарском царстве, или же то, что прикидывается Ашем и осталось лежать в золотой кровати на постоялом дворе. От любой мысли об императоре, о моем настоящем императоре, начинало щемить сердце. Мне хотелось, чтобы все было по-другому, чтобы я была другой. Не растерянный и взвинченный, не ведающий, что делать, за что хвататься, куда бежать, а чтобы была спокойной и рассудительной, откуда-то точно знающей, как ему помочь и полномерно притворяющей это в жизнь. Увы. Все, что мне было доступно в реальности, а не в мечтах, отчаянная надежда, что он жив. Ведь мой двойник, тоже тяготевший к золоту, никак не мешал моему существованию. Так может, и Аш где-то и в самом деле есть? Может, смог телепортироваться куда-нибудь? Может, просто далеко, поэтому и сон получился такой короткий, что я толком не успела ничего сказать. Даже на его вопрос не знаю, уложилась ли я с ответом, а уж самой расспросить. Я зябко повела плечами и поспешно накинула капюшон. Завязнув в своих размышлениях, я пропустила начало дождя и теперь невольно морщилась от попавших за воротник капель. Мирислава ехала в экипаже. Арислав? Когда как? А мне, судя по комментариям, которые регулярно отпускал княжич, уже стоило быть благодарной, что хоть лошадь дали. Он ни разу еще не опустился до прямых оскорблений, за которые я могла бы дать ему по лицу, пользуясь графским титулом. Увы, вызов на дуэль был бы для меня в любом случае недоступен, ведь я же женщина и всего лишь рядовой, не офицер. Варислава Путник. На собственной чистоте и непогрешимости, а также греховности окружающих. Даже Мирослава с ее кристальной, несмотря ни на что, репутацией и то подвергалась легкому осуждению, дескать, что с тебя, женщина, взять, слаба и греховна? Что ж говорить обо мне, безродная любовница императора, продавшаяся ему за титул? А еще княжич курит какую-то дрянь, отчего его глаза становятся мутными, а разговоры еще более безумными и агрессивными. К счастью, делает он это только по вечерам, по крайней мере, пока дальше неизвестно, и к утру его уже отпускает. И хвала небесам, что у него есть женщина в отряде, так что мне достаются только взгляды, похотливые по вечерам и брезгливые все остальное время. И пусть так и остается. Мы в пути уже третий день. И, насколько я поняла, предстоит еще пара недель, как минимум. Быстрее было бы морем, но только не в это время года. Летом Арагарское море просто сходит с ума, и никому еще не удавалось его пересечь, по крайней мере, последние лет 50. Так происходит всего 2 месяца. А затем снова все спокойно и тихо. Хотя для меня, может, и неплохо, что путешествие затягивается. Бурчание и взгляды Арислава я вынесу довольно легко, как и отсутствие комфорта. А вот кому и зачем я нужна в Арагарском царстве? Загадка. Сквозь негромкий шум дождя вдруг слышатся голоса. Это из экипажа. Кажется, княжичи спорят. И спорят они за меня. Хотя, возможно, им просто скучно. «Она графиня, между прочим», — заявляет Мирослава, на что ее брат обидно смеется. «Мы все знаем, каким местом и в каких позах она этот титул заработала». «Да ну!» — недоверчиво тянет княжна и добавляет, заставляя меня похолодеть. «По ней видно, что она с детства воспитывалась не простолюдинами. Черты лица, опять же». «Тоже мне эксперт», — фыркнул ее брат. «Все знают, где Аш ее подобрал. Да через нее наверняка получилище прошло. Я не хочу, чтобы эта мерзость сидела рядом со мной». «Зачем тогда ты вообще согласился ее взять?» Кажется, даже немного обиделась за меня Мирослава. А может, ей просто тоже стало неприятно, что я находилась рядом с ней? «Не мог отказать тете», — буркнул княжич. И я уже было подумала, что ослышалась. Но если и так, то ослышались мы вместе с княжной. «Тете?» — переспросила она. «Но разве не Аш?» «Причем тут тете хватит?» — грубо прервал он. «Сколько можно обсуждать эту девку Аша? Подумай лучше о своем будущем». На этом они замолкают, и я неторопливо подотстаю. Увлекшись подслушиванием, я почти вплотную приблизилась к экипажу. Хорошо, еще никто из охраны не спохватился. Видимо, дождь и монотонная дорога погрузили всех в какое-то оцепенение. Поводов для размышлений у меня прибавилось. Значит, тетя которой зачем-то понадобилась Ика Стайер, или же ей понадобилась Аника де Саблес, но своего вспыльчивого и наркозависимого племянника тетя решила не посвящать? Родословную каирского князя я знаю плохо. Помню только самих князей, даже родных братьев и сестер не знаю, не говоря уже о двоюродных и более дальних. А тетя может быть довольно-таки далекой, особенно учитывая, что обитает она в Арагарском царстве. В следующие несколько дней не проходит ничего интересного. Это серые, ветреные дни, наполненные однообразной дорогой снаружи и моими терзаниями внутри. Аж мне больше не снится, и я, хоть и прекрасно понимаю, что небеса не вмешиваются в земное, истово за него молюсь. Иногда этого не хватает, и мне хочется высказаться, выплеснуть снедающие меня страхи наружу, но некому. Ведь вокруг лишь избегающие встречаться со мной взглядом Мирослава, наоборот, пристально глазеющий Арислав, его женщина, которая, понятное дело, не может не замечать этих взглядов, и потому весьма предвзято настроены. И еще десяток совершенно друг на друга похожих, прекрасно вышколенных и поэтому безликих воинов. К тому моменту, как мы достигли Ликонского королевства, я почти уверилась в том, что от Аша больше никогда и ничего не услышу. И значит, надо брать, наконец, заботу о своей безопасности в свои руки. То есть надо улучшить момент и сбежать до того, как мы достигнем конечной страны нашего путешествия. Это вовсе не звучит, что я решила предать своего явно попавшего в беду господина. Скорее, наоборот. Я собиралась приложить все силы, чтобы понять, что с ним, и попытаться спасти. У меня даже план действий сформировался, хоть и очень примерный. Но, видимо, решалась я слишком долго и пропустила свой ход в партии с неизвестными противниками. На Ликонской границе нас задержали. Ну, вернее, по официальной версии радушно пригласили, а по факту задержали и перепроводили к месту его величеству. Арислав пытался возмутиться и отказаться, сославшись на важное и срочное дело, на какую-то грамоту, которой размахивал, утверждая, что все давно оговорено с принцем и согласовано. Но ликонцы были вежливы и непреклонны. Его высочество приказал: «Будем рады вас сопроводить». И для усиления эффекта вокруг неприязненно топчутся солдаты, раз в пять побольше, чем весь наш отряд, считая женщин и княжича. И вот ликонцы стерегли нас очень хорошо. В туалет в лесочке нельзя было отойти без сопровождения из двух вооруженных дам. Но я почему-то вместо того, чтобы впасть в отчаяние, наоборот, начала на что-то надеяться. Мне показалось вдруг, что появление третьей стороны со своими интересами означает, что исход партии не так уж и предрешен. Почти неделя пути вглубь Ликонского королевства, и вот мы во дворце его высочества. Дело поздней ночью, и я следую под конвоем из уже примелькавшихся и почти родных мне молчаливых дам в отведенную мне комнату, вижу себя в кровати и не жду, и не предвижу никаких сюрпризов. Оказывается, зря. Во-первых, мне отвели не какую-то там комнату, меня поселили в самых настоящих покоях. А во-вторых, там был совершенно незнакомый мне мужчина. Он вольготно расположился в кресле и настолько хозяйским видом, словно было покое это его. Даже мелькнула мысль, что я здесь для развлечения данного господина, или же мои провожатые, оставшиеся за дверью, что-то напутали. Но затем я заметила корону и напряглась еще больше. Его высочество принц Андел. Какого, простите, черта? И Кастайр, кажется, уже графиня, интонация не оставляла сомнений, что это оскорбление. Но формально поводов придираться нет. Как и прав никаких у меня нет придираться к правителю страны, в которой мы находимся. «Ваше высочество», — отозвалась я растерянно, «надеюсь, он не воспримет это как встречное оскорбление». Принц уже лет 12 фактически правит страной, но титул короля так и не получил. Для этого по традициям королевства надо жениться, чего Адел категорически не желает и избегает всеми силами. А Шальгар — выскочка и самоуверенный идиот. Зачем-то сообщил мне принц. А мое сердце сбилось с ритма уже от одного звука, такого значимого для меня имени. Вот только, кажется, принц ждет какого-то ответа, о чем довольно красноречиво свидетельствует вздернутая бровь. Глаза у его высочества очень светлые, и, вероятно, от этого взгляд кажется каким-то потусторонним и странным. Ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь ему об этом говорил, ваше высочество. Наконец нашлась я. и только высказав, поняла, что это почти что вызов. Дескать, наберитесь смелости и сообщите ему в лицо сами, вместо того, чтобы хаять за спиной. А с другой стороны, не ждет же он, что я с ним соглашусь. «Неплохо, хоть и не слишком остроумно», — усмехнулся он. «Вот здесь». Кивок в сторону, но я не смотрю туда, боюсь отвести взгляд от лица принца, ведь мне кажется, что речь сейчас пойдет о чем-то очень важном. Деньги и подорожные грамоты. Вот. Можете остаться в моем королевстве. Можете отправиться на север, в одно из горных королевств. Можете вообще в Сайгарскую империю. Я не нахожу сразу, что сказать, ведь это все как-то слишком неожиданно. Неужели принц зазвал к себе всю делегацию просто, чтобы организовать мне побег? Но с чего вдруг? И пока в моей голове мучительно сменяют друг друга подозрительность и надежда, я спрашиваю. Отчасти из интереса, отчасти просто, чтобы потянуть время и дать пустившимся вскачь событиям уложиться в моей голове. Но что вы скажете Ариславу? Ариславу? Чуть ли не жмурится от удовольствия Андел. Я с прискорбием сообщу, что у одного из моих людей, сопровождавших его кортеж, обнаружена серая лихорадка. А значит, увы, весь дворец на карантине. И что еще печальнее, графиня Икостайр тоже пала жертвой этого страшного недуга. Я невольно вздрагиваю. Серая лихорадка вовсе не то, с чем обычно шутят и заигрывают. Не поддававшаяся лечению магии и оставляющая в живых от силы процентов 20 от заболевших, и хоть про нее ничего не слышали уже лет 50 как минимум, последний случай был, кажется, как раз в Ликонском королевстве. Так что на месте Арислава я бы поверила. Мало ли где что сохранилось, какое кто наследство получил. А карантин? 3 недели, думаю, минимум. Зевает принц и начинает меня торопить. 5 минут даю тебе на то, чтобы умыться, переодеться и что-то перекусить. У меня и другие дела есть. Давай, живо. Да, приказывать он умеет. Да и послушаться мне хочется. Но я остаюсь на месте. Ну? Немного даже угрожающе подгоняет он. Мне приказано отправиться в Арагарское царство, Ваше Высочество. Невольно вздыхаю я. Слишком много неизвестности вокруг. Это аж Альгар поднаторел в интригах, кажется, даже получает от них удовольствие. А меня они пугают до ужаса. Я очень боюсь сделать что-то неправильное и подвести моего императора. Хоть он, кажется, на меня вовсе и не надеется. Кем приказано? Почти ласково отзывается принц. «Моим господином?» Вздыхаю я еще печальнее. «Где он? Как он теперь, этот господин?» «Вот как?» Насмехается мужчина в кресле. Лицо его становится неприязненно презрительным, а голос, наоборот, елейно ласковым. «А как ты думаешь, что там с тобой будет? Что-нибудь хорошее?» «Нет, Ваше Высочество», — совершенно спокойно отзываюсь я. Почему-то неприязни Андел не вызывает. Приязни, впрочем, тоже. Особенно эти его светлые глаза и надменная складка у рта. «Не думала, что ему просто надоело. Вот он и отослал тебя подальше». Его Высочество с таким любопытством меня разглядывает, что я чувствую себя бабочкой, насаженной на булавку. А Андел словно кружит вокруг, высматривая, куда бы побольнее ткнуть второй булавкой. «Возможно», — заполняю повисшую паузу. «Верить в неземную любовь Аши ко мне у меня и в самом деле нет никаких оснований». «Ну, так и что ж?» «Вот», — принц бросает на меня каким-то свитком, «читай». Ну что, стоило тратить на это время, которое я дал тебе на еду и прочее? Это приказ, подписанный моим императором, и я машинально подношу амулет стражника, чтобы удостовериться, что это подпись и правда его, потому что подписан приказ чуть больше недели назад, когда я уже была в пути, а место Аша занял не пойми кто. И этот приказ запрещает Ики Стайер ехать в Арагарское царство. Вместо этого предписывает сделать именно так, как сказано принцем, спрятаться, затаиться, затеряться в какой-нибудь глубинке. «Да, Ваше Высочество, стоило», — говорю я, поднимая на Анделла сияющие глаза. «Мне немного стыдно, ведь я собираюсь ослушаться моего господина, но как же я рада получить от него весточку, хоть такую, неоспоримое свидетельство, что он жив. Как?» Спрашиваю раньше, чем успеваю сама себя остановить. Ведь не скажет же, конечно же, не скажет. Он был здесь. В очередной раз удивляет меня принц. Валился ко мне в спальню ранним утром, сжег кровать, уделал все кровью, вот только в обморок. Не надо тут падать. Я и так оказал Ашу уже куда больше услуг, чем собирался. Поднимать с пола его нервных любовниц — это уже перебор. «А где он, Ваше Высочество?» Осторожно спрашиваю, послушно отложив обморок и еще не смея поверить в то, что все это правда. Вдруг у принца шутки такие. «Он мне не сказал», — мрачно огрызнулся тот. «Так мы идем, или ты остаешься на карантине на 3 недели? Идем, Ваше Великодушное Высочество». Соглашаюсь я, стараясь сделать это не очень радостно, но получается, видимо, не очень. «Прекрати так улыбаться», — требует Анделл, открывая потайной ход. «А то я начинаю завидовать Ашу и думать о женщинах лучше, чем вы того заслуживаете». «Да, Ваше Высочество. Как прикажете, Ваше Высочество?» С энтузиазмом киваю, смело ступая за ним в темноту прохода. И хоть он не может уже видеть мою до безобразия счастливую улыбку, мне слышится его вздох. Не знаю, кто именно обо мне позаботился, скорее всего, кто-то из людей Анделла. Не сам же он собирал мне сумку. Но я чувствую к этому человеку почти сестринскую любовь. Он предусмотрел, кажется, все. Разве что волшебного коня и скатерти-самобранки не хватало. А так там были и деньги разных стран, и очень удобная карта, и магические амулеты с доступными инструкциями, и прекрасный непромокающий плащ, и даже небольшой запас еды. Впрочем, лошадь у меня была, хоть и самая обыкновенная, но зато выносливая и покладистая. И я, впервые предоставленная сама себе, даже получала удовольствие от путешествия. Разумеется, я направлялась в сторону Арагарского царства. Я рассудила так. Раз Аш не приказывает никакого конкретного места, даже зашифрованного, по крайней мере, я несколько раз изучала его приказ и ничего такого не нашла, то он больше не хочет использовать меня как приманку, но и не хочет, чтобы до меня добрались. Возможно, хочет вернуться к охоте на Кварну позже, когда разберется с более насущными проблемами, с самозванцем и войной. Поэтому приказал затаиться. Но я чувствую, что ему нужна помощь. Кроме того, у меня много своих вопросов к Кварне. И не хочу я всю жизнь провести в страхе. Кому бы я в этом самом Арагарском царстве не понадобилось, вероятно, он или она, тетя Э, ожидает, что я прибуду с Ариславом. Так что, если я окажусь там раньше, у меня будет фора. Я не очень представляла, что буду делать, оказавшись там. Скорее, я знала, что делать не следует. Например, связываться с Шаргреном. При всей моей к нему симпатии он хотел отвезти меня именно в Каерское княжество. Возможно, он участвовал в ловушке, сам того не понимая. Но это не отменяет испытания верностью и присягой. В открытом конфликте он наверняка станет на сторону князя. Встреча с неведомым злодеем или злодейкой, маячившая в отдаленной перспективе, меня особо не пугала. А вот необходимость ночевать одной в лесу порядком нервировала. Первую ночь я провела без сна. Мне постоянно слышались шорохи, хотелось то убежать куда-то без оглядки, то лезть на дерево, спасаясь, то ли от зверей, то ли от людей, а то и вовсе от какой-нибудь невидимой опасности. Рассвет я встретила с облегчением и даже скорректировала немного свой маршрут, чтобы ночевать в населенных пунктах. Это удлиняло мой путь на целый день, но зато сколько нервов сэкономило. Плохо только, что возле границы с Арагарским царством поселений практически нет. А значит, этой ночью мне придется еще раз пережить свои бесформенные, но весьма ощутимые страхи. Может быть, когда-нибудь я смогу их побороть, но в данный момент мне кажется достижением просто как-то перетерпеть. Старательно не думая о предстоящей ночи, я долго купаюсь в теплом озере, ловлю руками ловко уворачивающихся рыбок, и мысли мои крутятся, конечно же, вокруг Ашальгара. Я точно знаю, что мы еще встретимся. И дело даже не в том, что я собираюсь приложить к этому все усилия. Я и не собираюсь, я хочу ему помочь и узнать ответы на свои вопросы о смерти тети Эльзы и о моем изгнании. Я просто чувствую, что судьба еще с нами не закончила свои счеты. Нам есть что сказать друг другу. И, может быть, поэтому, когда я, наконец, поворачиваюсь к берегу, собираюсь выходить, вижу возле своей одежды чью-то фигуру. Мое сердце ёкает не от страха, а от радости. Кажется, что это Ашальгар. Но, увы, лицо мужчины в тени, и фигура, она очень похожа на моего императора. Но волосы совершенно другие, по плечи темные. Сейчас в свете заходящего солнца они кажутся даже черными, с красноватыми проблесками. Не знаю, чего хочет этот человек, но сидеть в воде бесконечно я не могу. Да и разочарование подхлестывает выйти и высказать что-нибудь этому наглецу. За то, что вторгается в мое личное пространство, глазеет на меня. И он оказался не Ашальгаром. Это странно, но даже оказавшись в нескольких метрах от незваного гостя, я не могу разглядеть его лица. Такое ощущение, что дело не в тени. Она не даст настолько сильное затемнение. Кажется, он в маске. И как же все-таки похож силуэт. Я застываю, стоя в воде по грудь, но ненадолго. Стоит ему заговорить, и я сначала чуть не падаю, а затем, забыв про все, бегу. «Ика!» — говорит очень злой Аш. «Какого черта?» Он успевает еще подняться с земли и сказать: «Я что тебе приказал?» Впрочем, это звучит уже немного мягче. Хотя, может, мне просто кажется. А потом я его обнимаю, совершенно беспардонно вытирая мокрые то ли от воды, то ли откуда-то взявшихся слез щеки о его рубашку. «Ика!» Звучит почти растерянно, и я, чуть опомнившись, хочу отступить, но поздно. Теперь уже Аш обнимает меня, прижимая к себе даже излишне крепко. «Простите!» Шепчу абсолютно счастливым голосом, которым даже если очень постараться, не удастся найти ни капельки вины и ни капельки раскаяния. «Но чего вы мне только не приказывали? То ехать в Арагарское царство, то не ехать». «Ехать я не приказывал», — вздыхает Аш и отстраняется, отворачивается. «Одевайся, поговорим». с Сашем окружающий лес становится совершенно другим. Уже не пугающим, несмотря на наступающую ночь, а даже уютным. Возможно, потому что Аш не опасается разводить костер. И просто потому, что это Аш. «Итак», — снова начинает он, задумчиво рассматривая мою карту. Карта, а вернее, мои пометки на ней, красноречиво свидетельствует, что приказ я нарушила намеренно. «Ты не заблудилась. Решила, что теперь тебе не обязательно меня слушаться». «Нет, мой господин. Я пытаюсь, если не изобразить раскаяние, то хотя бы на него намекнуть, но получается почти с гордостью. А еще он внимательно на меня посмотрел, но и не подумал поцеловать. Хотя и сказала я, конечно же, не для этого, просто от ассоциации с этим обращением мне теперь очень сложно избавиться. Расскажите, что происходит. Прошу, борясь с желанием протянуть руку и дотронуться до непривычно черных волос. Меня вообще теперь постоянно тянет его потрогать, убедиться, что он настоящий, живой, что он и в самом деле тут. Понимание, что Аш вовсе не неуязвим, заставляет посмотреть на все по-другому. Больше ценить мгновение, когда он рядом, да и к нему самому относиться чуть иначе, как-то бережнее, что ли. Он кивает, и я готовлюсь слушать. Даже дыхание задерживаю, но мой господин, как обычно, краток. Я был слишком самонадеян, и теперь у меня ничего нет, Ика, спокойно говорит он. И я уже не уверен, что смогу защитить тебя от Кварны. Так что сделай, как я тебе велел. Просто затеряйся где-нибудь, как можно тщательнее затеряйся. Я так рада, что вы живы. Признаюсь, чтобы не врать и не бунтовать в открытую, но это не то, что он хочет услышать, увы. Завтра утром ты отправишься обратно, непреклонно заявляет Аш. Если существуют слова, способные его переубедить, то мне в голову они, к сожалению, не приходят. Так что я молча сверлю его взглядом, а потом поднимаю руку и все же касаюсь волос. Они такие же шелковые, как и раньше, хотя и сменили цвет и длину, но совершенно неподвижные. В них больше нет магии. Что произошло в роще? Я больше на него не смотрю, гипнотизируя взглядом огонь, пытаясь взять себя в руки, потому что меня захлестывают бурные, совершенно никому не нужные эмоции. Роща. Недобро прищуривается Аш. Один из людей князя напал на меня, применив магию. Он, естественно, погиб, однако заклинание выпустить успел. Пустячковое такое заклинание, в общем-то, оно не прошло бы и пары моих защит. Но эти дурацкие деревья, оказывается, любую активную магию считают нападением. Стоило сработать первой из моих защит, и я тут же стал точно такой же мишенью, как и нападавший. Чуть передергивает плечами, и я, кажется, вместе с ним ёжусь от его воспоминаний. Мне больно и страшно представлять Аша валом пламени, даже если и закончилось все хорошо. К счастью, продолжает рассказ он, магия таких мест ограничена территориально. Чем дальше ты от рощи, тем меньше у нее над тобой власти. Я телепортировался, но большую часть сил роща у меня все-таки успела вытянуть. Так что в этом месте его императорское в прошлом величество, а нынче, похоже, такой же беглец, как и я, начинает раздеваться, снимает рубашку и предъявляет мне спину. В наступивших сумерках и неверном свете костра змея на его спине выглядит пугающе живой. Впрочем, если учесть, что в прошлый раз она была крохотной, а нынче в половину спины она напугала бы меня и днем. «Что это, Аш?» — не могу не спросить я. «Мой долг, Ика», — Немного обреченно, как мне кажется, отвечает он, надевая рубашку обратно. У меня больше нет империи. Нет силы. Вместо силы — долг. И не так уж много времени, чтобы с ним рассчитаться. Про долг мне совершенно непонятно. Но я вижу, что Ашу неприятно об этом говорить, поэтому откладываю все свои вопросы на потом. Я уверена, что это потом будет. Почему-то, вопреки словам Аши и здравому смыслу, я точно знаю, завтра я поеду с ним.